почему старый человек не чувствует себя старым? Я спросила одну очень старую женщину. Ей было 92 года. Чувствует ли она себя старой? Она решительно ответила: «Нет». Она сказала: «Мне кажется, я просто больна, но что это еще пройдет». Это была моя родная прабабушка. Она умерла на 96-м году, так и не почувствовав себя старой. Ей все казалось, что это еще пройдет. Неужели и я когда-нибудь буду старой? Мне не верится, как не верится, что я когда-нибудь умру. Знаю, но не верю. Было утро, и я стояла возле старой-старой ели. Ей было около 500 лет. До 100 лет кора у ели гладкая, бронзовая, словно кожа здорового, загорелого юноши. Хвоя зеленая, сочная, крона густая. Ветер треплет ее, как волосы. После 125 лет кора трескается, на ней появляется серый налет. К 150 годам кора делается чешуйчатой, крона изреживается, появляются мертвые ветви. К 180 годам чешуя укрупняется, трещины превращаются в глубокие непрерывные борозды. Кора мертвенно-серая. К 200 годам кора как пепел, хвоя как пепел. На искривленных сучьях утолщения у разветвлений, похожие на ревматические суставы стариков. Надо научиться спокойно воспринимать это, а то слишком больно. Я отошла и еще раз посмотрела на старую ель. Все же она была прекрасна. Гордая, несгибаемая. Величаво и торжественно держала она свои ветви. А хвоя отливала серебром, совсем не пеплом. И старая ель определенно радовалась солнцу и ветру, жизни. И ей тоже, наверное, казалось, что это еще пройдет, и она снова будет цвести и плодоносить. Может, действительно пройдет? Какие причины вызывают старость дерева? А что, если дереву помочь? Весь день заполнен трудом. Каждые полкилометра мы останавливаемся для научно-исследовательских наблюдений. У каждого свои обязанности. Стрельцов берет пеньковую промасленную веревку лот и приступает к промерам реки, ширины и глубины. Кузя кидается искать щуп, который всегда почему-то теряет, для взятия образцов донных грунтов. Кузя описывает речное русло. Я начинаю с белого диска для определения прозрачности воды. Затем измеряю скорость течения, температуру воды и воздуха, скорость ветра, облаков. Записываю визуальные наблюдения. Мария Кирилловна по существу продолжает свою работу лесничего. Ее интересует только состояние леса. Ярошкину мы отдали ботанизирки для растений, папки для гербаризации, фильтровальную бумагу, в которую заворачивать растения. И он теперь совмещает обязанности рабочего экспедиции и внештатного ботаника. Работа, что называется, кипит. Кто освобождается раньше, помогает другому. Вечером после ужина я обобщаю наблюдения товарищей, заполняю полевой дневник. Погода стоит жаркая, знойная, ни разу не выпал дождь, и все время дует ветер из пустынь Азии, горячий и сухой. Комаров почти нет. Мария Кирилловна говорит, что в этих местах вообще гнуса мало, лишь кое-где по низинам да болотам. И какая тишина! Только стрекот кузнечиков, крики птиц, дорог от патрульного самолета лесной авиации. Все лето тайгу обрабатывают гербицидами и стимуляторами. Воздушная лесная служба обрабатывает даже белые пятна, куда еще ни один лесничий